Ни один взрослый человек не будет с горя есть мороженое. Но я все-таки поем, потому что сегодня очень жаркий день». Динка представила себе шоколадные сливочные шарики на запотевшем стеклянном блюдце и побежала за Примой. «Куда это?» – недовольно спросила Марина, когда Динка подвела лошадь к крыльцу. «Так, развеюсь немножко», – со вздохом сказала Динка, принимая на себя печальный образ невесты, которая только что рассталась с любимым человеком. Обманутая Марина посмотрела ей вслед. «Похоже, что Динка действительно очень переживает Лёнин отъезд», — сказала она подошедшей мышке. «Да что ты, мама! Вот увидишь, вернется, как ни в чем не бывало. Просто она любит из всего создавать трагедии». «Никогда я не могу понять, как это в ней уживается. Какая-то большая душевная глубина с полным легкомыслием, ум с глупостью», — медленно сказала Марина. «На свете не найдется двух людей, которые были бы о ней одинакового мнения. Один обязательно будет считать ее очень глупой, другой – очень умной. Во всяком случае, в 15 лет можно быть уже серьезной. Мы сами поощряем ее, мама. Вася всегда говорил», – начала мышка. «Анжеленок», – мягко прервала ее мать. В минуты огорчения она называла мышку этим ласкательным, уменьшенным именем. «Я не воспитывала Васю и не хочу, чтобы ты думала и говорила его словами. Старайся всегда оставаться самой собой. Для Васи Динка закрытая книга. Может быть, он видит только одну страничку, и ему кажется, что этого вполне достаточно. Вася смешивает Динку со всеми детьми вообще. А в Динке много есть такого, что не всегда свойственно детям. Но, конечно, она легкомысленна. Я в 15 лет была уже серьезной девушкой», – неожиданно закончила Марина.